сел там, где стоял, отер лицо руками, как после тяжелого дурного сна. Голова побаливала и начинала саднить ободранный бок и колени. Будь скорость чуть выше, на все манипуляции не хватило бы времени. К тому же при его росте не так-то просто выброситься из тесной машины. А если бы прыгнул не под откос, а на асфальт, вот тут точно костей бы не собрал. Почему все же заклинило руль? Разболтался замок или ключ зажигания? Ему никогда не приходилось разбирать этот замок. И как устроено противоугонное устройство, он не знал. Но ведь от чего-то сработало, и тормоза отказали. Ярослав подошел к машине и заметил веер припудренных пылью черных полос тормозной жидкости на баллонах, подкрылках и днище. Прорыв произошел одновременно у левого переднего и правого заднего колес. В двигателе искрила проводка. Ярослав продрался сквозь мятые кусты к капоту, чтобы отключить аккумулятор. Но тут на глаза попали трубки тормозной системы. Все четыре шланга от тормозных цилиндров оказались аккуратно подрезанными возле металлических штуцеров. И те, что лопнули, и те, что оставались целыми на вид. Резкий удар по педали и мгновенный обрыв. В этот момент под капотом вспыхнул огонь, лицо опалило сильным жаром, и Ярослав, отшатнувшись от машины, упал в кусты. Вспомнил о четырех канистрах бензина в багажнике. Еще можно было вытащить. Однако эти разрезы на шлангах будто очаровали его. От Нивы повалил черный дым, собираясь в густое облако в утреннем неподвижном воздухе. Затем раздался хлопок, и над кустами взмыл огненный шар, напоминающий ядерный гриб. Ярослав попятился и чуть не свалился в ручей. Перед глазами возникло лицо Скворчевского. Он, только он мог дать команду, не получив согласия, и его напарник забрался под машину, подрезал шланги, а потом испортил запорное устройство в замке зажигания. И ничего не доказать. Сейчас все сгорит в огне. Вот это рычаг давления. Первый раз не согласился, пошел в армию, второй раз приговорили к смерти. Ярослав забрел в ручей и, косясь на пламя, стал умываться. На сей раз наказание определили суровое, странное по своей несоразмерности и оттого бессмысленное. Ведь не за то, что отказался шпионить за дворянским гнездом и давать подписку о неразглашении. Неужели за это убивают? Канистры взрывались, выбрасывая столбы пламени, и скоро огонь стал припекать ободранную спину. Тогда Ярослав достал свой талисман, чтобы не замочить, нашел место поглубже и лег в воду, намереваясь таким образом пригасить жгучую боль. Эх, сейчас бы под душ, бегущий с ледника! От талой воды раны заживали в два дня, и снималась всякая боль. И от мысли, которая ожгла голову сильнее, чем удар о землю, в мгновение стало жарко. Что, если авария организована за Комарным? Не потому ли Скворчевский признал, что поджигатель из дворянского гнезда и даже имя его назвал? А все эти разговоры о восстановлении дома и о выдаче виновника всего — лишь отвлекающий момент, чтобы телохранитель успел подрезать тормозные шланги. И выпивку устроил с той же целью. Разбился на машине в нетрезвом виде. Сгоревший терем никак не подействовал. И тогда Авидий Сергеевич решил попросту убрать соседа. И причиной может быть единственная. Юлия, сбежавшая в скит из гнезда, и ее дядя. Не зря же полковник Скворчевский носит его фотографию в кейсе. Если этот дядя интересует разведку, Значит, Ярослав случайно влез в чужие дела —